Ну, Лип, это было что-то. Все еще хлопая в ладоши, Антей поднялся с кресла. Странно, что Сет мне не сказал. Хотя знаешь, что мы его сейчас позовем. Парень, все еще неверующе качая головой, подошел к двери и толкнул ей от себя, только чтобы замереть на месте. И через секунду стало понятно почему. Потому что сквозь открывшийся проход рухнуло тело, в котором без особого труда можно было распознать Романа Итера. Вот только вместо того, чтобы доблестно исполнять функции охранника, парень просто сопел на полу. Что? Что происходит? Ошарашенно выдохнул Антей, выглядывая наружу. Они спят, охотно подтвердил я, между делом выбирая, какую бы дощечку вытянуть следующий. Ты помнишь миф о Ясоне, золотое руно, усыпленный дракон? Как оказалось, формула сохранилась до наших времен, кто бы мог подумать. Бету и выше не усыпит, но на школьников подействовало отлично. Антей повернулся ко мне, в его взгляде не было ничего кроме ненависти. Ты, я, охотно согласился я, опускаясь обратно на свой стул. Выиграл, а ты проиграл, капитан. Участники спят, тебе ни с кем играть, а значит, пятый этап для тебя заказан. Сочувствую. Антей не сказал ни слова, просто активировал сразу 7 символов и бросился на меня, с копьем в руках, только, чтобы замереть на месте, а еще через секунду исчезнуть в облаке дыма. Нападение в стенах храма запрещено, пояснил я ошарашенный Кейт. Тяни, твой ход, не совсем, моя очередь. Рик поднялся с места, взял Лику за руки и не сильно сжал. Он смотрел только на девушку, но всего на секунду его взгляд пронесся по мне, а я отвернулся, прекрасно знаю, что тот планирует рассказать. Лика, послушай, с удивительной твердостью произнес парень, я заключил сделку с домом Рекс. Если я проигрываю, если клуб Олимпиец проигрывает игры, то это конец. Девушка заметно нахмурилась. Что это значит? Дом Фулмин перестанет существовать. Все его имущество, его люди перейдет под контроль Рекс. А я, тут Рик печально улыбнулся, уйду вместе с ним. Ты бросишь школу, станешь пешкой этого урода? Потрясенно выдохнула Кейт и тут же уставилась на меня. И ты это знал? Я мог соврать, но, да, знал. Только с каких пор тебя это волнует? Ты тоже бросила школу? Кейт неверяще покачала головой, словно видела меня в первый раз. Адриан, ты же понимаешь, что это значит? Они его, Кейт, твой ход, мой. Она прикусила губы. Как скажешь. Она демонстративно потянулась к центральной дощечке во втором ряду. Выдернуть ее, это обрушить всю башню разом. И Кейт это знала. Она специально хотела дать им выиграть. Вот только я не мог этого допустить. Стазис. Как? Кейт потрясено уставилась на дощечку в своей руке. Она выдернула ее так, чтобы башня рухнула, но та все еще стояла. Но это же, как, что там написано? Что? Что написано на дощечке, Кейт? Спокойно повторил я. Бинго. До конца Олимпийских игр каждый из партнеров может задать любой вопрос. Она подняла глаза на меня и медленно опустилась обратно на стул. Значит, моя очередь, с улыбкой произнес Рик и поднес палец к башне, но остановился за секунду до. Адриан? Да, Рик, ты пообещал. Помнишь, я скорее сдохну, чем позволю дому Рекс выиграть. Помню. Он внимательно вгляделся в мои глаза, ища малейшие намеки на ложь, и не находил. И тогда наследник дома Фулмин кивнул и легко улыбнулся. Тогда удачи в финале, капитан. Глава 23. Деву. Я задумчиво постучал пальцем по лакированному подоконнику. И что с ними будет? Сидящий у открытого окна Марк невыразительно пожал плечами и не без удовольствия затянулся отвратительно пахнущей сигаретой, только чтобы привычным жестом выдохнуть дым через обе ноздри в сторону. Колечками, само собой, как он это умеет. Учитель явно тянул время, не спеша отвечать, но меня это совсем не раздражало. Наоборот, потертые джинсовые шорты, закатанные рукава белой клетчатой рубашки, дешевая сигарета в зубах. Все это странным образом умиротворяло. Я словно бы вернулся в прошлое, к нашим с Марком дружеским беседам после уроков. Учитель и ученик. Ранее лето за окном школы и кружащийся у потолка белый дым. Учитель. А не знаю, Марк затянулся последний раз, горестно вздохнул и щелком пальца отправил тлеющий окурок в окно. Это решают судьи. Но ничего хорошего. Их поймали на взломе пожарной системы, Адриан, с помощью которой, не забывай, усыпили 56 атлетов. 56. Ты практически лишил богов главного развлечения. Хорошая работа, между прочим, между делом кивнул он. Спасибо. Так вот, ты чуть решил богов главного развлечения, а они этого не любят. Ну а дальше, дело за малым. проникновение в святой храм, умышленный захват разума водителя. Это только к мисс Самары, понятное дело. Что там еще? Нападение на охрану и сопротивление при аресте. Он покачал головой. Вообще радуйся, что ты в другой команде. Иначе летел бы домой уже следующим рейсом. А так, особо не подкопаться. Но это к тебе. Я мрачно кивнул. Марк подтвердил мои худшие подозрения. Это я отправил Мэклилая на задание. При этом прекрасно зная, что неподготовленные 17-летние школьники без нормального опыта не предназначены для подрывной работы. Торопишься, Адриан, торопишься. Слишком уж очевидные ошибки. Что планируешь делать? С интересом вскинул голову Марк. Мы находились в его комнате, на 5-м этаже нашего общежития. А так как помещения для учителей обставляли должным образом, а не как у простых атлетов, то Марк расположился на бархатном кресле-качалке с мягкими подлокотниками и удобной сидушкой. А еще выразительно смотрел на меня снизу вверх, дескать, отвечай давай. Что делать, ХМ? Ты про ЛС Мэг? Уточнил я. Ирика, кивнул учитель, ни на секунду не отводя взгляда в сторону. Я слышал, ты дал ему весьма непростое обещание, капитан. Я поморщился. Вот ведь, по-больному режет. Нехороший человек, буду соткровенен, учитель, с Риком все сложно, у меня маловато силенок, чтобы бодаться с Кастором и его сыночком, по крайней мере напрямую. Марк меня не прерывал, как бы предлагая говорить дальше, придется просить помощи у отца, с неохотой признал очевидное я. Ему выгодно первым делом ослабить дом Рекс, Кастор никогда не согласится на второе место, это не тот человек, ему уже давно надоело сидеть в тени. Личное знакомство, удивленно вскинул бровь Марк, упс, проговорился, куда там, я махнул рукой, стараясь звучать как можно небрежнее. Так, слухи, интересные у тебя слухи, ученик, интересные. Что ж, ладно, Марк деловито хлопнул себя ладонями по коленям, тогда дело за малым, нужно всего-то выиграть финал, всего-то. Я отстранился от распахнутого настежь окна, меня понемногу начало продувать, взглянул на здоровенный кожаный диван у стены, на который плюхнулся, после чего потянулся рукой и вытащил из ящика комода несколько завалявшихся на дне яблок. Поискал глазами нож, не нашел, плюнул и просто силой разломил сочный фрукт на 2 кусочка и протянул мужчине половинку. Марк с благодарностью принял яблоко и громко захрустел, не сводя с меня изучающего взгляда. «Кстати, что ты тут делаешь, Адриан? Так-то я больше не твой тренер. Или Антей не дал тебе нового? Очень смешно. Что, уже гонишь?» В тон ему спросил я. «Нет, пытаюсь понять». Обычно насмешливый и саркастичный голос учителя в этот звучал без малейшей иронии. Словно Марк на полном серьезе хотел узнать, почему оставшееся до финала время я провожу в его компании. А как? Что ж, честность за честность. Мне нужен совет. Ну надо же. Большая редкость. На секунду ехидство вернулось, но затем голос Марка снова стал серьезным. «Вы оба мои ученики, Адриан, и я горд. Правда, горд, не смотри на меня так, что вы оба попали в финал. Вот только, не очень честно выдавать слабости одного ученика другому, ты так не считаешь, но, я заметил недосказанность в его голосе, но, Артемиды это не касается», хитро ухмыльнулся он. «Ну да, если быть откровенным, то я планировал закончить без нее, тогда я зря тебя учил», рассмеялся мужчина. «Поверь, как только дело запахнет керосином, Кейт призовет богиню и...» Он остановился на середине предложения и бросил на меня осуждающий взгляд. «Что?» «Не понял я. Великий Зевс, мне больно на это смотреть. На вот, держи». Марк перебросил мне созданный из воздуха нож из красного камня, заметив, как я мучаюсь со свежей кожурой. «О, другое дело. С ножом пошло гораздо резвее. А остановить я это как-то могу?» Промычал я, засовывая кусочек яблока в рот. «Что? Призыв? Нет. Аватару не нужны ритуалы или древние обряды, достаточно простого зова. А потом, оп, и против тебя сражается уже сам бог. Мерзотное ощущение, поверь моему опыту. Хреново, жаль. Я надеялся, что Кейт можно как-то помешать, потому что говорить о каком-то реальном противостоянии с Артемидой, я не настолько самоуверен. Нет, если бы дело происходило в подземном мире, тогда да. Еще можно было бы побарахтаться, благо одного бога я там уже придушил. А так, без шансов, не переживай», понаблюдав за моим кислым выражением лица несколько секунд, фыркнул Марк. «Не все потеряно». Я мгновенно напрягся и полностью обратился вслух. «Говори, смотри внимательно, ученик». Марк подобрал со стола второе яблоко и взвесил его в руке. «Вкусная штука, не правда ли?» питательная и полезная, да, но ее не съесть за один раз, иначе можно подавиться. Подожди, ты хочешь сказать, медленно пробормотал я, вникая в суть этой гениальной аллегории, что Артемиде нужно время, чтобы перейти в тело Кейт, так что ли? Марк хлопнул в ладоши, бинго, 1000 раз да, смотри, первым идет сознание, душа, и не верь тем, кто говорит, что у олимпийцев несколько сознаний, как бы не так, так вот, только затем Бог начинает перекачивать силу в аватара, и то это не быстрый процесс, если, конечно, ты не хочешь выжечь сосуд, секунду, я мгновенно зацепился за его слова, а что, вместе с душой сила не идет, в первой посылке, если можно так выразиться, глаза Марка радостно блеснули, правильные вопросы задаешь, Адриан, правильные, на уроках бы так, ответ, да, еще как, мы говорим минимум о дельте, может и гамме, боже, невольно застонал я, эй, ты сражаешься с Богом, пожал плечами учитель, никто не говорил, что будет просто, главное, чтобы твоя горная лучница не перенеслась на уровне беты, и что будет тогда, тогда тебе конец, честно ответил Марк и рассмеялся, надейся на лучшее, но готовься к худшему, ясно, ладно, я неохотно поднялся с удобного дивана и размял ноги, мне пора, финал рано утром, а я хотел бы выспаться, последнее наставление на дорожку, это можно, постарайся не умереть, не дождетесь, и Адриан, голос учителя остановил меня, когда я уже открыл дверь в коридор, разберись уже в ваших отношениях, и желательно до поединка, потому что после шанса может просто не представиться. Я стоял на одиноком холме в десятке километров от города и терпеливо ждал. Согласно правилам, в этот раз никаких грузовиков за нами не посылают, а наверх, и да, мы сражались прямо на верхушке Олимпа, под прямым наблюдением богов, нас должен доставить сам Гермес. Кейт расположилась рядом, вытянув ноги на покрытой росой утренней траве. После вчерашней игры я ожидал ледяных взглядов или полного и тотального игнора, но девушке удалось меня удивить. Приветливо кивнула при встрече, и даже не поморщилась, когда я примостился рядом с ней на траве. «Ты не жалеешь?» – спокойно поинтересовалась она, подставив бледное лицо под мягкие лучи утреннего солнца. Свои длинные темные волосы девушка заплела в хвостик, а из одежды на ней красовались короткие спортивные шорты и любимая волейбольная майка с цифрой 33 на спине. А чем, что все обернулось так? Она подтянула колени к животу и обхватила их ладошками. Я вот, жалею, на меня накатило чувство дежавю. Именно в такой позе Кейт сидела, когда я нашел ее под мостом, перед той самой, памятной игрой в волейбол. И выглядела девушка так же, спокойной, задумчивой и немного печальной. От воспоминаний против воли по спине пробежала волна мурашек. Я осознал, что мне этого не хватало ее компании, что ли. И как бы я не был разочарован поступком Кейт, как бы не понимал ее мотивов, у меня не так много друзей, чтобы я мог ими разбрасываться. Почему ты ушла? Что, решил использовать свой вопрос с Джинги? На ее лице проскользнула знакомая улыбка. Что ж, это твое право. Ответ очень простой. Я, дура, лаконичненько. И все же, Кейт задумчиво уставилась на алую полоску горизонта. Я знаю, ты этого не помнишь, но мы и правда с тобой общались, до всего этого. Вот только это нельзя назвать дружбой. Ты был никем, слабаком, плаксой, понимаешь, ты во мне нуждался. И это было приятно, я ведь тебя боготворил, наверное. А да, она снова печально улыбнулась. Еще как, я знаю, что это неправильно, но все же, я ничего не могла с этим поделать, вот только потом ты потерял память, заболел, вернулся другим. Кейт впервые с начала разговора повернула голову в мою сторону, помнишь, как ты отобрал у меня мяч, и еще потребовал извинений, сказать честно, тогда я была готова убить тебя на месте, правда, знаешь почему, я наклонил голову, потому что мы стали равны, в точку, кивнула девушка и... Сорвав с земли крошечную травинку, повертела ее в руках. Больше не было запуганного мальчика, которому требовалась защита. Был ты, просто ты. С ее губ сорвался короткий смешок. А потом я узнала, что ты бог. Натуральный бог, а не подделка вроде меня. Капитан клуба, любимец учителей, все вокруг тебя так и вьются. Адриан, Адриан, Адриан. Кейт старалась говорить спокойно, но голос буквально звенел от прорывающихся эмоций. А как же я? Как же? Она одернула себя на середине фразы и замолчала, только чтобы после паузы продолжить снова. Я подумала, что если уеду, если сменю школу и клуб, то все станет по-другому. что я смогу победить сама, без чужой помощи. Но я не знала, что все обернется. Так, Церби, Лика, Рик, я не знала. Кейт бросила на меня боязливый взгляд. Ты, наверное, ненавидишь меня, правда? Нет, и это было правдой. Я, не знаю, мне хотелось смеяться. С тех пор, как Кейт ушла, я придумал в своей голове сотню причин, одна нереальнее другой. Незаметное влияние Артемиды на разум, контроль или угрозы со стороны моих врагов, гениально замаскированное предательство. А реальность? Реальность оказалась куда проще. 17-летняя девчонка просто позавидовала успехам своего бывшего друга и решила сбежать из дома, чтобы доказать всем и каждому, что она тоже на что-то способна. Боже, куда я попал? Адриан, в голосе девушки проскользнула мольба. Скажи что-нибудь, пожалуйста, только не молчи. Я, все еще неверующе покачивая головой, поднялся с земли и отряхнул себя от налипшей травы. После чего тяжело вздохнул и протянул чуть ли не плачущей девушке руку. Ты была права, Кейт, хмыкнул я, одним движением поднимая ее на ноги. Ты и правда круглая дура. Добро пожаловать обратно. Никаких поцелуев и романтических бредней не случилось. Да их и не могло быть на самом деле. Я никогда не воспринимал девушку в подобном ключе. Да и она, думаю, тоже. Это было бы слишком просто, слишком очевидно для наших странных отношений. Так что мы просто обнялись. Душеевна, донесся из-за спины ехидный голос, и Гермес смахнул с лица несуществующую слезинку. Вот ради таких моментов я спускаюсь на землю. Ну что, Адриан Лекс, Кейтлин Саммерс, он протянул каждому из нас по ладони. Вы готовы? Мы переглянулись и одновременно кивнули. Гермес одобрительно хмыкнул, сосредоточился и вшух, испарился. На одиноком холме больше никого не осталось, разве что сорванная Кейт травинка несколько раз кувыркнулась в воздухе, чтобы плавно опуститься на землю и исчезнуть среди сотни себе подобных. Кейт атаковала открытой ладонью, стараясь выбить у меня лук. Да, ее лук. Девушка явно не ожидала, что сразу после звука гонга я отберу у нее оружие и теперь вовсю за это расплачивалась. Я же в свою очередь вовсю уворачивался, приседал и отбивал ее удары в сторону левой рукой. Бу-у-у, да врежь же ты ей уже. И это что, финал? По каменному амфитеатру то и дело разносились недовольные крики богов, особенно из тех, что послабее. Они пришли увидеть сюда бой века, противостояние титанов, чтобы молнии, огонь и крики раненых, а багровая кровь смешивалась под ногами бойцов, а вместо этого получили игру в догонялки. Я смотрю, ты наловчилась, усмехнулся я, плавно отступая в сторону, только чтобы нарваться на жесткий удар ногой по голени. А то, Кейт разгоряченно сдула попавшие на лицо волосы, теперь у тебя нет шансов. Девушка и правда сражалась гораздо лучше, чем в прошлый раз, когда пыталась забрать у меня волейбольный мяч. И дело даже не в символе, нет, как-никак сейчас он сиял на обеих наших головах, а значит никаких преимуществ в силе и скорости попросту не было. Кейт просто научилась думать, анализировать ситуацию, окружение, противника. Никаких сумасшедших бросков дикой кошки, только четкие отмеренные движения. Ух, навевает воспоминания, скажи, рассмеялся я, когда мощный удар каратиста просвистел у меня над головой, прямой, с ноги в челюсть. Я едва успел пригнуться, и то, ее кроссовок взъерошил волосы на голове. Помню, помню. Вот только в этот раз я не стал перекатываться в сторону, не хотелось получить по печени, а наоборот, воспользовался ее секундным замешательством. Прыжок на месте, с хлестким, практически невозможным для простого смертного переходом в удар ногой с разворота в лицо. Девушку аж отбросила на полметра в сторону и еще несколько раз кувыркнула на сухом песке амфитеатра. «Эй, ты нам не устала?» — с иронией спросил я, пока она поднималась на ноги. «Можем передохнуть». «Ага, сейчас». Классный удар. Кейт потрогала разбитую губу, из которой медленно сочилась кровь. Она помотала головой из стороны в сторону, после чего встала в позу неа из матрицы и с ухмылочкой поманила меня ладонью. «Нападай!» Сама напросилась. Я отбросил лук в сторону и плавным движением скользнул по кругу. Кейт застыла на месте в стойке каратиста и внимательно следила за каждым моим шагом. Но это была лишь обманка. Девушка не стала дожидаться, когда я, следуя плану, встану спиной к солнцу и атаковала первой. Мощный удар ногой в голову, по ребрам и голени, а завершила связку вообще, как заправский капоэрист, двумя ногами в живот, после чего настала моя очередь валяться лицом в песке. «Ну что?» — с торжеством улыбнулась Кейт, глядя на меня сверху вниз. «Сдаешься? Только начал. Школьница счастливо рассмеялась и даже отступила на шаг назад, давая мне время подняться, как вдруг смех изменился, стал каким-то гортанным, искусственным, а затем и вовсе затих, сменившись кашлем. Забыв про игры, я мгновенно вскочил на ноги. «Кейт, что случилось?» «Я», девушка бросила на меня затравленный взгляд и с болезненным стоном упала на колени. Вместо нормального голоса из ее рта вырывались лишь сдавленные крики. «Я, не хочу, я, сама, Кейт». Забыв про приличие и удивленные крики наблюдающих за поединком богов, я бросился вперед, чтобы помочь, но замер на месте, не дойдя до девушки где-то 3 метра. Замер на месте, потому что Кейт больше не нуждалась в моей помощи. Она справилась сама, поднялась с колен, спокойно, даже невозмутимо отряхнула юбку. Вот только когда девушка подняла глаза, на меня смотрели не изумрудные глаза моей подруги, нет, на меня смотрел холод веков, если не тысячелетий. На меня смотрела Артемида. Глава 24. Зеркало. По всему амфитеатру прокатилась волна удивленных криков. Боги, дриады, кентавры. Словом, все, кто был приглашен на финальный поединок Олимпийских игр, вскакивали с места и, возбужденно тыкая пальцами, рогами, копытами кто чем, обсуждали появление богини. Артемида. Нет, ты видишь, видишь. Одна из 12. Ну все, вызывайте Харона. Парень труп. А это точно не против правил, куда смотрит Гермес. И почему Зевс позволяет подобное? Кальмары, сочные кальмары. Всего 3 души штука. Меня стоящий со всех сторон гам абсолютно не трогал. Я его даже не замечал. Все мое внимание было целиком и полностью сосредоточено на атлетичной фигуре девушки, стоящей напротив. «Что ты тут делаешь?» – холодно спросил я, пока богиня разминала конечности и, как типичный атлет, прыгала из стороны в сторону, привыкая к новому телу. «Кейт тебя не звала. Это с чего ты решил?» Девушка внезапно прекратила разминку и, замерев на месте, бросила на меня жалостливый взгляд. «Адриан, ты правда думаешь, что разговор по душам да одно жалкое объятие что-то изменит? Мужчины такие». Эх, она небрежно хрустнула пальцами. «Слушай внимательно. В глубине души девочка все равно хотела победить, оказаться первой. А я лишь ответила на ее зов. Кейт хотела победить сама, своими силами», возразил я, мысленно прокручивая в голове план атаки. «Ей не нужна твоя помощь». Артемида мелодично рассмеялась. «Ты что забыл, Кейт? Это я. Мы с ней одно целое. Мысли, желания, цели, сила. Там, где ты видишь человека, личность на самом деле лишь слепок души. Моя победа на играх, это ее победа тоже. Что-то мне подсказывает, что Кейт считает иначе», холодно бросил я и, пригнувшись, незамедлительно атаковал. За секунду сократить дистанцию, дернуть не ожидавшую моей скорости богиню за руку, колено резко летит в челюсть. Жесткий блок, подсечка и сильный толчок ладонью в туловище, от которого я отлетел назад на 3 метра. «Ты правда думал, что я умею только стрелять из лука?» — с иронией заметила богиня. «Ня», — бросил я, отряхивая штаны от песка. «Но должен же я был попробовать. Твое право». Короткая вспышка, и там, где я стоял секунду назад, песок взрыхлила длинная тесовая стрела. Никакого лука с тетивой, снаряд просто вылетел из воздуха. А в это время над головой скрестившей руки богини уже формировался 2-й и 3-й. «Дельта или гамма?» «Да», — буркнул я, кувырком уходя в сторону от новой стрелы. «Учитель, какого хрена? Это же бета, причем даже не середнячок. Убей, убей, убей!» — в это время скандировала толпа. «У-у-у». Третий снаряд пронесся в сантиметре от лица, оставив на щеке длинную кровоточащую царапину. Не опасно, конечно, но сам факт, усиленная символом кожа тут не помощник, любое попадание может стать фатальным. Еще одна стрела, еще один уворот, и я снова вернулся на исходную, к бегу по кругу. Это не Кейт, где наш поединок больше походил на повтор первой встречи, только с луком вместо меча. Больше игра, чем реальная схватка. Мы просто проверяли, кто что выучил за это время. А сейчас мне придется выложиться на полную, и поскорее. Так и будешь бегать, Адри. Я ожидала большего, и больше и ты получишь. И Адри меня только мама называет. Пригнуться под еще одним снарядом, но вместо привычного шага в бок, бросок вперед. Первый шаг, второй, третий. Я бежал в наклоне, как атакующий волк. Так проще среагировать, увернуться, а еще. Ладонь скользнула вниз и зачерпнула сухой песок под ногами. Вспышка символа, и тысячи мелких песчинок, каждая натуральный снаряд, пуля, усиленные моим аспектом, несутся богине прямо в лицо. Отдам ей должное, она среагировала мгновенно. С грацией кошки вильнула в сторону, и пущенный в упор зеленый песок со свистом проносится мимо. На лице Артемиды мелькнула снисходительная усмешка, которая пропала в ту же секунду, когда она осознала свою ошибку. Богиня увернулась от песка, да, но шагнула в сторону. Прямо ко мне, арх, удар кулаком в висок, затем пригнуться, словно делая поклон, и сразу две вибрирующие от силы стрелы проносятся над головой. Под шаг вперед и два быстрых удара в корпус, и апперкот, от которой голова девушки с силой откинулась назад. Лицо такое знакомое, лицо Кейт, ошеломленное, искривленное от боли, но в моей душе нет места жалости. Нельзя, нельзя дать ей время собраться. Нужно закончить быстро. Сейчас, зеленый, накачанный аспектом кулак врезается девушке в нос. Еще раз, еще, довольно. Свистящая воздушная волна отбросила меня в сторону, несколько раз кувыркнула в воздухе и силой впечатала в каменную колонну в углу арены. Я медленно сполз вниз и, закрыв лицо рукой, попытался подняться, но ветер все не утихал. Наоборот, он свистел все громче, громче, громче. Вокруг стало темно от поднятого в воздух песка, ревущий гул толпы затих, а в горле хрипело от боли. Ветер закручивался, словно торнадо, настоящий ураган, в центре которого парила невысокая атлетичная фигурка с развивающимися волосами, и ее зеленые глаза горели инфернальным огнем. Ветер стих, так же внезапно, как и появился. Со стороны наблюдающих богов, из тех, кто помладше, вырвался облегченный вздох, и даже Гермес, расположившийся в стороне от остальных олимпийцев, восхищенно присвистнул и покачал головой. Сила Артемиды внушала. А вот и второй пакет дошел, нахмурился я, когда реальность над богиней пошла рябью. Там, где до этого сияла лишь одна стрела, максимум две, теперь я видел сотни. Подобный трюк Марк проворачивал с мечами, только вокруг Тласрука еще не вились десятками призрачные животные. Бойцовские псы, больше напоминавшие серых волков, две шипящие пумы, здоровенный мускулистый медведь с лапами, как у канадского гризли. Дикие звери окружили свою госпожу со всех сторон, готовые порвать любого по ее приказу. И судя по тому, с какой яростью Артемида провела пальцами по разбитой губе, это что, весь результат моих стараний? Долго сдерживать она их не станет. Что ж, кажется, у меня нет выбора, хмуро пробормотал я и потянулся в карман за любимой монеткой. Это уже уровень альфы, не меньше. Хм. Я поднял глаза наверх и поморщился. Зевс, Посейдон, радостно скалящийся Арис. Балкон, с которого верховные боги наблюдали за финалом, располагался в каких-то жалких десятки метрах сверху, но у меня не оставалось выбора. Если я хотел победить, то мне нужна боевая форма. Моя боевая форма. Мне нужно слить два символа в один. Мне нужен Кронос. Давай, дедуля, пришла пора веселиться, прохрипел я, чувствуя, как по телу разливается знакомый холод. Как вдруг, не спеши умирать, мальчик, со спины донесся глубокий, властный голос, очень знакомый голос, вслед за которым мне на плечо опустилась тяжелая, мозолистая рука. Еще успеешь. Мое лицо озарила откровенно безумная ухмылка. Не думал, что тебя тут увижу. Мама заставила, она, неохотно признался бог. Но знаешь, Персефона в чем-то права. Я не хочу пропустить твою победу. Удачи, сын. Ощущение присутствия за спиной пропало, но вместо этого в меня хлынул свет. Сила, энергия, такая понятная и такая родная. Энергия моего второго дома, энергия подземного царства. С каждой секундой символ на голове пульсировал все сильнее и сильнее. Оранжево-красный сливался с зеленью Ахилла, постепенно светлее, словно раскаленная до бела лампочка. Из груди одна за другой вырвались сияющие ленты. Они обвивали мое тело со всех сторон, на манер тканного доспеха, с поправкой на вид, как у мумии. И только голова осталась нетронутой, озаряемая ярким светом пылающего жарким белым пламенем олимпийского венка. Я чувствовал себя лучше, чем обычно. Я чувствовал себя сильнее, чем обычно. Я чувствовал себя богом. Ну что, красотка? Я кровожадно ухмыльнулся и подмигнул ошарашенной девушке. Второй раунд. Взять его. Я яростным ревом медведь срывается в мою сторону. Мощные лапы вздымают песок. С призрачной пасти на землю падает ядовитая слюна. Прыжок. Бам. Обвернутая вокруг запястья лента развертывается вниз и, обхватив удивленно и совсем нехарактерно пискнувшего зверя поперек пояса, с силой впечатывает в каменную колонну. Следующий. Пожалуйста, легкий поклон даме, нельзя же забывать про вежливость. Амфитеатр взрывается криками, удивленные возгласы, шепотки и даже редкие аплодисменты. Всего одно действие, а симпатии богов уже на моей стороне. Но не все собирались с этим мириться. Вот ведь нахал. В голосе Артемиды против воли проскальзывает восхищение. Взять его. Два десятка воющих и свирепо рычащих зверей рвануло в мою сторону. Я мог бы оббежать, увернуться, благо мышцы буквально бугрились от гуляющей в крови силы. Но я решил, что это не мой метод, и бросился напрямую. Первая лента снесла волка в сторону, от пумы я ушел под шагом вправо и пинком отправил жалобно мяукнувшую кошку в далекий полет, а вторая кошка успела задеть меня лапой по корпусу, но острые как бритва когти бесполезно соскользнули по моему белоснежному доспеху. Не в этот раз, киса, я ухватил бедное животное за шкирку и, словно шар в боулинге, зашвырнул вслед товарке. Примерно в таком ключе пронеслись следующие пару минут. Я расшвыривал зверей, как котят, иногда очень даже буквально, медленно продвигаясь к удивленно качающей головой богине. Кстати, свои стрелы она так и не выпустила, видимо, боясь задеть любимых животных. Так они и кружили роем над ее головой пока. Бэнк. Со звуком спущенной тетивы одна из них не сорвалась в мою сторону. Я в этот момент как раз допинывал последнего волчару, поэтому ожидал чего-то подобного и легко перехватил стрелу в полете. Чего я не ожидал, правда, что эта штука на манер бомбы взорвется прямо в моей руке, не слабо так опалив мою белоснежную робу. Та быстро вернула себе белый цвет, благо это была не ткань, а усиленный аспектом ахилла свет, но взрыв заставил меня насторожиться. Я все еще уязвим. Ну что, третий раунд, весело выкрикнула Артемида и, эффектно взмахнув рукой, выхватила из воздуха тесовый лук, дальнобойный и резной. Он был главным оружием богини, и уже через секунду в меня зигзагами понеслись зеленые стрелы. Они били со всех сторон, справа, слева, сзади. От пронзительного свиста буквально закладывало уши. Причем, богиня не просто стояла на месте, нет, она, с грацией горной лани, стремительно носилась по всей арене, тем самым, не позволяя мне сократить дистанцию. «Я смотрю, ты от этого получаешь удовольствие», — крякнул я и тихо выругался, когда белоснежная лента пронеслась в дюйме от тонкой шеи девушки. Верткая зараза, а Артемида только счастливо рассмеялась, выпуская в мою сторону очередную стрелу. А то, знаешь, как сейчас сложно найти достойную дичь. Дичь, значит, белоснежная полоска щупальцем скользнула в сторону, обвивая массивную колонну со всех сторон. Крак, камень треснул, и в моих руках, а если точнее в ленте, которая тянулась от моего запястья, внезапно оказалась здоровенная дубина, которая накренилась и с грохотом рухнула прямо на девушку, подняв во все стороны клубы пыли и песка. Это дало мне прикрытие, дало мне шанс ее догнать. Я тенью скользнул в песчаное облако и, словно змея, вынырнул у богини за спиной, только чтобы наткнуться на сияющий изумрудом наконечник стрелы у моего носа. Тот же трюк второй раз, Адриан, снисходительно заметила девушка. Сдавайся, вниз посмотри. Что, уау, белоснежная лента, которая до этого незаметно обвелась вокруг голени Артемида, со скоростью мангуста рванула вверх, сбивая прицел. Богиня попыталась отступить, вырваться, но все больше и больше полосок обхватывали ее со всех сторон, сплетенные вместе ноги, и Артемида с ругательством рухнула на колени. Еще пара секунд, и ленты прижали руки к бокам, а сама богиня все больше и больше напоминала типичную голливудскую мумию. «Я же говорил», – прошептал я, опускаясь к бьющейся на песке Артемиде как можно ниже, – «что очень скоро я буду смотреть на тебя сверху вниз, а я всегда держу свои обещания. Ах ты, МВВ, не знаю, что она хотела там сказать, потому что в этот момент тканевая полоска заткнула ей рот. Все, что оставалось богине, это мычать, дрыгаться на земле и яростно зыркать на меня изумрудными глазами. Я довольно потер руки, поднялся с колен обратно на ноги и только сейчас осознал, что стою в полной тишине. Что ж, мощный голос Эриса звучал необычно весело. Я считаю, что мальчик заслужил победу. Отец, а ты что скажешь? Все взгляды обратились на каменный балкон, где на резком троне, хмуро подперев кулаком подбородок, расположился владыка Зевс. Верховный бог задумчиво потер длинную белую бороду, тихо хмыкнул, больше для себя, чем для других, и торжественно поднял в воздух золотой кубок. Внемлите, братья и сестры, и запомните это имя. Адриан, Гардиан, Лекс. Короткая, но такая важная пауза. Победитель Олимпийских игр. Амфитеатр буквально взорвался аплодисментами. Хлопали и ликовали даже те, кто вначале презрительно косился в мою сторону и отворачивал голову, а я же высматривал среди толпы хмурую фигуру отца, но вместо этого заметил лишь приближающегося ко мне Диониса, и ни одного, а со здоровенной бутылью в руках. «Добро пожаловать на Олимп, кузен», — лучезарно улыбнулся бог виноделия и обнял меня за плечо. «Идем, так много нужно тебе показать, клянусь Зевсом, ты не пожалеешь». Он многозначительно кивнул в сторону парочки застенчиво выглядывающих из-за дерева нимф и торжественно вручил мне глиняную бутыль. Я принюхался. «Опа, амброзия, пища богов. И знаете что? Я заслужил. Идем, кузен, доверяю тебе полностью. Нисколечко в тебе не сомневался. Добро пожаловать в семью». Дионис расплылся в довольной улыбке и повел меня к выходу. «Кстати, хотел спросить, а то, что ты сделал с сестренкой Артемидой, это на земле популярно или...» Бог трещал без умолку, подтрунивая над всеми и вся и изредка хохоча во все горло, но я слушал вполуха. В голове набатом била всего одна простая мысль, от которой даже прожженный циник и реалист вроде меня не мог сдержать довольной улыбки. Олимпийские игры подошли к концу, и, несмотря на все преграды, чужую игру и интриги богов, я выиграл. Я победил. «Посмотри на него», — презрительно искривили губы Диметра и, прислонившись к ледяному камню балкона, поплотнее закуталась в меховую шубу. «Радуется так, будто в победе есть хотя бы доля его заслуги. Мы вели его от и до. Не преувеличивай», — тактично возразила Афина. «Мальчик оказался способнее, чем мы ожидали, и удивил даже тебя». Старуха только скривилась. «Неважно, лучше скажи, получилось или нет, ХМ, Крион». Афина перевела взгляд на директора школы Диусвир, которого тоже пригласили наблюдать за финальным матчем. Мужчина не ответил, только прикрыл глаза. Удивительно яркие, можно даже сказать изумрудные глаза. Афина с трудом удержалась от победной улыбки. «Праздновать еще рано, но первый шаг сделан. Пути назад больше нет, все в порядке. ГМ, как скажешь», — недоверчиво буркнула Диметра, которую слегка злило оставаться на вторых ролях. Но старуха была готова потерпеть, ведь она знала, что в реальной игре побеждают не самые сильные, умные или удачливые, а самые терпеливые. Внезапно Диметра бросила взгляд на уже полупустой амфитеатр. Большая часть богов уже отправилась чествовать победителя и недоуменно сощурила глаза. «А где девчонка?» «Что?» – переспросила Афина, стараясь не выдать своего раздражения. «Девчонка. Ее больше нет», — старуха ткнула крючковатым пальцем на арену, где совсем недавно лежала связанная по рукам и ногам школьница. «Она убежала». Афина лишь пожала плечами и пригубила из кубка терпкое вино. «Забудь о ней, тетушка. Как скоро сделают все остальные, Кейтлин Саммерс. Поверь, больше ты о ней не услышишь. Никогда». Девушка бежала по траве, не разбирая дороги. То и дело ей попадались пьяные парочки, кто-то смеялся, завидев ее, кто-то делал оскорбительные жесты, а некоторые, вроде старого кентавра с мудрыми глазами, пытались даже утешить. Она не обращала на них внимания, не слушала, не смотрела. Для девушки это было что-то вроде белого шума, как дождь или раскаты грома за окном. В ее голове отчетливо билась всего одна мысль, которую та повторяла снова и снова, снова и снова, снова и снова. «Это невозможно, этого просто не может быть», — из раза в раз шептали губы. Со стороны девушку можно было приняться за безумную, поэтому, когда та добралась до священного озера, озера Артемиды, кроме нее вокруг не было ни души. Даже обычно вездесущие дриады то испарились без следа. «Этого просто не может быть», — в который раз произнесла девушка, в отчаянии наклоняясь к поверхности воды. «Этого». Артемида запнулась на полуслове и вздрогнула. Впервые, за многие века беспечной жизни, могущественная богиня испытала страх, натуральный, животный страх существа, которое осознало очень простую истину, что оно смертно. Богиня снова посмотрела на рябь озера и вздрогнула во второй раз, потому что там, в серебряном зеркале, в ее отражении билась, беззвучно кричала и умоляла выпустить ее точная копия. «Этого не может быть», — прошептала богиня, посиневшими и абсолютно незнакомыми губами. «Потому что в отражении билась и беззвучно кричала Кейтлин Саммерс, реальная Кейтлин Саммерс». Пока Артемида, богиня охоты и одна из 12, смотрела на нее с этой стороны, смотрела на девушку из ее же тела. Глава 25. Первый дар. 2 месяца назад, императорский дворец. Гордиан Лек сбросил взгляд на наручные часы и слегка поморщился. Мужчина проверял время каждые пару минут, и это его раздражало, но он ничего не мог с собой поделать. Он слишком долго шел к этому моменту. Его семья слишком долго шла к этому моменту. Каждая мелочь, каждая деталь была проверена и обговорена сотню раз, в плане не могло быть просчета. «Бездна, тогда почему ничего не происходит? Важное мероприятие», — донесся до него холодный голос. Сидящий за столом напротив мужчина с длинной золотой гривой, которая придавала ему сходство с львом, выглядел раздраженным. Впрочем, это неудивительно. Мало кому понравится, что его игнорируют. Особенно если ты первый человек в стране. Гордин медленно наклонил голову в знак согласия. Важнее не бывает. Мужчина видел, что императору ответ не понравился. По его виду, глава страны явно подумывал сорвать застежку с наглеца и раздавить прямо у его носа, но это не потребовалось, потому что часы странно щелкнули и встали. «Наконец-то, время», — задумчиво пробормотал Гордиан и медленно поднялся из-за стола. «Пора». Император и стоящий в углу кабинета Агилой, глава безопасности и главная головная боль Гордиана, удивленно переглянулись, только чтобы одновременно спросить. «Время, они еще даже не знают», — промелькнула в голосе Гордиана шальная мысль, от которой его обычно невыразительные губы растянулись в победной улыбке. Что это конец? Первым на странное поведение главы дома Лекс отреагировал начальник безопасности. Волчьи инстинкты Агилая вопили об опасности, и привыкший им доверять мужчина вытащил из-за спины артефактный кинжал и нехорошо сощурился. Что это значит, Лекс? Что ты задум? Арх! Договорить Агилай не успел. Мгновение назад его мощная фигура угрожающе нависала над Гордианом, а уже сейчас он испарился. Пуф! Словно по волшебству. Что за? Император вскочил из-за стола и с потрясением уставился на место, где секунду назад стоял его лучший друг и ближайший помощник, а затем его полные боли и гнева глаза устремились на спокойно развалившегося на кресле Гордиана. Что ты с ним сделал? Говори. Голос императора больше напоминал рычание хищника, чем нормальную речь. На голове взбешенного мужчины один за другим вспыхивали символы олимпийских богов. Зевс, Гера, Посейдон. 12 олимпийских венков. С каждым символом фигура императора прибавляла в росте, мышцы разрастались сами собой, а золотая аура, внеземное свечение вокруг тела буквально резала сетчатку глаз. Гордиану пришлось прикрыть лицо ладонью, чтобы не ослепнуть. А ведь на его пальце красовался перстень с рубином Омеги, подтверждение белого высшего ранга. Мощь императора внушала. Мощь человека, который ближе всего к богам, который избран быть их чемпионом на этой земле, первый среди эллинов, самый сильный белый в стране. «Отвечи, Лекс», — пророкотал император, с легкостью откидывая тяжелый дубовый стол в сторону. «Отвечай или...» Внезапно мужчина запнулся. Что-то было не так, что-то неправильно, словно у него забирали силу. Что происха? Император охнул и схватился за голову. Там, где секунду назад яростно пылали 12 символов, теперь осталось 11. 10, 9, 8, мы не слишком поздно, беззаботно улыбнулся Гермес и отвесил издевательский поклон ошарашенному правителю. Рад тебя видеть, пастух. Что с Агилаем? Выступила из тени женская фигура в золотых доспехах и острым копьем в руке. Гермес небрежно пожал плечами. Как мы и договаривались, искупался в лете. Эту неделю он точно не вспомнит. Я все же считаю, что его нужно было просто убить, холодно заметил Рис, в этот раз нарядившийся в полный доспех римского легионера, и недовольно цыкнул зубами. Агилай помеха. Эй-эй-эй, полегче, брат, мы же с тобой это обговаривали. Где твое миролюбие? Вина, обойдусь. Как хочешь, ничуть не обиделся Дионис и, хорошенько отхлебнув из глиняной бутыли, протянул ее императору. А ты не желаешь, пастух, от всего сердца предлагаю, хорошая штука. Как-никак, последние минуты живешь. От этих слов глаз императора резко дернулся, а затем мужчина со вздохом принял подарок и хорошенько приложился к бутыли. «О, вот это по-нашему!» — одобрительно воскликнул Дионис. «Еще кто-то хочет?» Остальные в комнате сделали отрицательные жесты, а правитель в это время быстро огляделся по сторонам. «О побеге можешь не думать», — легко прочитала его мысли Афина, создавая из воздуха два мягких кресла. «Мы об этом позаботились, как и о том, что ты оставил корону в хранилище». Император только хмыкнул и, второй раз отхлебнув из бутыли, уселся на предложенное место. Он успел заметить тонкую, словно паутина, сетку из золотых нитей, которая оплетала стены и окна кабинета. В другой ситуации он бы попытался прорваться, но с четырьмя олимпийцами в комнате. Мужчина прекрасно умел просчитывать шансы и прекрасно понимал, что сейчас у него их нет. Правитель Эллинов с изумлением покачал головой. Арис и Афина работают сообща. Отец радуется небось. Неа, Зевсу сейчас не до этого. С плутовской физиономией заметил Дионис и уселся на пол в позе лотоса, привалившись спиной к северной стене кабинета. Он в подземном царстве, болтает с сынком Гордиана. Император издал короткий смешок. Что ж, я знал, что с сосунком нужно было кончать раньше. Будет мне уроком. Боюсь, не будет. Гордиан активировал символ и деловито хлопнул в ладоши. Господа, у нас у всех есть дела. Давайте уже заканчивать с этим балаганом. И то правда. Император последним могучим глотком осушил бутыли, утерев рот ладонью, поднялся с кресла. Медленно, не торопясь, подошел к стене, с любовью погладил шкуру убитого им в детстве немейского льва, чтобы плавным жестом закинуть себе на плечи. Арис удивленно сощурился. «Пастух, ты никак драться собрался?» Против четырех богов, со стороны Гермеса раздался сдавленный кашель, и посланник богов демонстративно кивнул в сторону Гордиана. «Ах да, четырех богов и одного смертного», тут же поправился бог войны, на что Гермес тяжело вздохнул и пробормотал что-то вроде «нет в тебе дипломатической жилки». Император пожал плечами. «Вы поставили меня защищать империю Эллинов. Это мой долг, и я собираюсь выполнить его до конца». Арис уважительно кивнул и поудобнее перехватил короткий римский гладиус, но тут проживающий свои последние минуты правитель предупреждающе вскинул ладонь. Только один вопрос. Четыре бога переглянулись между собой. Наконец, Афина пожала плечами и разрешающе кивнула. «Задавай». Император подобрался, словно горный лев перед броском. Пальцы твердо сжимали вибрирующую в воздухе секиру, его любимое оружие, которое честно служило ему на протяжении всей жизни, а из голоса исчез даже малейший намек на дружелюбие. «Что будет с моей семьей? Империи не нужны наследники», спокойно, словно зачитывая утреннюю газету, ответил Гордиан. «Им придется умереть. Мне же», договорить он не успел, потому что ровно на слове «умереть» глаза императора превратились в две золотые щелочки, и мужчина без единого звука набросился на врага. В воздухе свистнула секира, затем раздался болезненный крик, который тут же потонул в реве золотого пламени. «Что ж, могу признать», — с удивлением заметил Арис, зажимая рукой глубокий порез над правым глазом. Для смертного он держался очень даже неплохо. «Да неужели?» Дионис демонстративно просунул ладонь через рваную прореху в хитоне. Впрочем, и без этого одежда выглядела так себе обожженная, покрытая сажей и гарью, она держалась исключительно на одном кожаном ремне и честном слове. «Замолкните, оба!» Недовольно рявкнула Афина, с огромным трудом сохранявшая маску спокойствия. «Гермес, он выживет, ну, да или нет?» Бог на секунду отступил от обгоревшего до неузнаваемости тела Гордина и полюбовался своей работой. «Я, конечно, не Асклепий, но и кадуции мне дали не просто так». Он помахал в воздухе стальным жезлом с извивающимися змеями, древний символ послов и медицины. «Я свое дело знаю». Со стороны Диониса раздался громкий смешок. «Кого ты обманываешь, братец? Посох тебе подарил Аполлон, чтобы ты больше у него ничего не крал. И как? Помогло. Эй, я продержался больше двух лет. А что думает он?» Так, отпуская шуточки, перебраниваясь на повышенных тонах и выясняя отношения, два младших олимпийца ухватили едва дышащее тело Гордина и исчезли в яркой вспышке. Афина и Арис остались в кабинете одни. «Я выполнил свою часть уговора», — холодно заметил бог войны, привычным жестом убирая меч в ножны. «Мы в расчете. В расчете. Ты сказал, в расчете». Ледяной фасад богини мудрости треснул, и за ним промелькнула реальная личина. Афина была в ярости. Она недооценила пастуха, посчитала его слишком слабым, слишком неуверенным, что чуть было не привело к смерти Гордиана Ликса. Это недопустимо. Будущий, и что самое главное, полностью от нее зависимый, император слишком важная фигура, чтобы его терять, особенно так глупо и не вовремя. «Мы будем в расчете, когда я так скажу», — буквально прошипела богиня воину в лицо. «А сейчас возвращайся к своим обязанностям, братец, и не мельтеши у меня перед глазами». Афина хотела добавить что-то еще, поязвительнее, но упершееся ей в глотку стальное острие меча заставило богиню прикусить язык. «Осторожнее, сестра», — вкрадчиво произнес Арис и придвинул лезвие еще ближе к коже. «Я благодарен, ты знаешь, но даже у моей благодарности есть предел». Свист стали разрезает воздух, бритвенно-острый меч влетает обратно в ножны, а ярко-красная вспышка ставит в разговоре точку. Афина тихо выругалась и, последний раз осмотревшись по сторонам, При этом ее взгляд задержался на чудом уцелевшей бутыли из-под вина. Богиня последовала за братом. В комнате никого не осталось, только одинокий труп бывшего императора, который даже в смерти не выпустил из рук боевой топор. «Ну что, ты доволен?» Я тряхнул головой, с горем пополам отгоняя от себя наваждение. Такое реальное еще мгновение назад, оно стремительно меркло, и мне пришлось приложить огромное усилие, чтобы чужое воспоминание не исчезло вовсе. «Да», — прохрипел я, выпуская из рук глиняную бутыль. «Доволен. Тогда идем. Нас здесь вообще не должно быть». Гордиан Лекс первым вышел в коридор и придержал дверь. Я, все еще отходящий после перемотки времени шатаясь, последовал за ним. Пропуск в кабинет императора было моим вознаграждением за победу в играх, и я нисколько не жалел о принятом решении. Информации появилась масса. Теперь нужно только сесть и хорошенько все обдумать. «Я так понимаю, ты не расскажешь, для чего тебе это было нужно?» — спокойно поинтересовался будущий император, делая жест подкупленному охраннику вернуться обратно на пост. «Пожалуй, нет. Как знаешь, мы продолжили наш поход по дворцу в полнейшем молчании, каждый думая о своем. И что самое приятное, нам никто не мешал. Большая часть гостей уже собралась в главном зале, да и вообще западное крыло после смерти императора не пользовалось особой популярностью, что в том числе позволило мне так легко проникнуть внутрь. Как идут поиски той девчонки?» — прервал молчание отец. «Как ее там звали, Мина?» Я бросил косой взгляд на идущего рядом отца и незаметно покачал головой. «Империи не нужны наследники, им придется умереть». Не то чтобы я не ожидал подобной жесткости от Гордина, он в первую очередь рациональный человек, вот только теперь я уже не был так уверен, что хочу делиться с ним новостями. Как только я вернулся в Афины, а с моей победы на играх прошло чуть меньше недели, то до меня дозвонился Рью. Как оказалось, его миссия подошла к концу. Причем, самурай с командой не только умудрился отыскать принцессу, ага, если бы, гончая Артемиды показала им еще и Мину, которая, судя по всему, и помогла подружке улизнуть из дворца. Гончая нашла принцессу, Мину и еще вереницу проклятых кровью, которые постепенно стягивались к горе Ворос. И так продолжалось не один. Тысячи людей один за другим стекались в одно место. Я не знаю, зачем потомкам Тифона понадобилась принцесса, и что они забыли на горе, на которой живут одни монстры, но интуиция подсказывала мне, что скоро у Гордиана проблем серьезно прибавится. «Адриан», — нахмурился отец, неправильно интерпретировав мое молчание. «Если ты не хочешь говорить...» «Да нет, просто ничего не нашел», — легко соврал я. «Хватит с меня поспешных решений. Попробую разобраться сам, и только в крайнем случае подключу Гордиана. Я хотел поговорить кое о чем другом». Я лихо свернул с опасной темы и переключился на другую, не менее важную. «Энрико Фулмин, а что с ним?» «Секунду». Мужчина сделал повелительный жест, и вынырнувший из тени лакей с низким поклоном отворил перед нами резную дверь. Из западного крыла мы перешли в холл центрального здания дворца, а это значит, что до тронной комнаты оставалось всего ничего. Мне казалось, что даже отсюда я слышал возбужденный шум толпы. «Так ты говорил?» — поднял бровь Гордиан, без стеснения прислонившись спиной к пурпурным шторам из чистого шелка. «Ну да, скоро же это все будет принадлежать ему. А тебя не будут искать?» — хмыкнул я, кивком указывая на двух стоящих в отделении дворцовых охранников. По идее, в их обязанности входило сопровождение гостей, но опытные белые даже не шелохнулись, предпочитая смотреть куда угодно, только не в нашу сторону. «Иногда полезно заставлять подданных ждать. Тебе бы тоже неплохо это выучить». «Что?» — его губы дернулись в улыбке, когда он заметил мелькнувшее на моем лице недовольное выражение. «А ты думал, что я готовил тебя для чего-то другого?» Он снял с руки тяжелый перстень с печатью совы и вложил мне в ладонь. «Адриан, глава дома Лекс». Я помедлил секунду, а затем со вздохом надел кольцо на безымянный палец. Новая ответственность пугала, как и количество врагов, которое я приобретал этим ходом, но, если я хотел защитить свой дом, свою семью, реально защитить, то забрать власть у Гордиана — это не самое плохое решение. Тем более, чего уж там, я этого ожидал. Как правильно сказал отец, другой причины резко передавать мне секреты доме Лекса и архива у него попросту не было. Я представил себе лицо Элая, когда он узнает эту новость. «Вау, мужик, идем отмечать. Я тут такой бар знаю, Энрико Фулмин», — поторопил меня отец. «Верно, он проиграл пари дому Рекс. Если его не остановить, то Кастор заберет все ресурсы Фулмин себе. «В первую очередь, банки», — сообщил я, внимательно следя за лицом Гордиана. «Говорить о моем обещании Рику не стоит, он не поймет, но если действовать тоньше, я оказался прав». Отец нахмурился. «Странно, конечно, что это для него новость, видать Кастор очень постарался скрыть их с Риком пари», прикрыл глаза и, после короткой паузы, бросил на меня внимательный взгляд. «Как я понимаю, у тебя есть мысли по этому поводу? Ну еще бы, убери Кастора из игры», спокойно предложил я. «Первым же приказом отправь в тюрьму. Государственная измена и убийство императора – это тяжелые преступления». Мне показалось, или я увидел одобрение в глазах отца, хотя на его тоне это никак не отразилось. «Кастор, глава самого влиятельного дома в империи», задумчиво произнес он, будто бы пробуя идею на вкус. «С другой стороны, аристократы сейчас ожидают дележа власти, но даже так, потребуются доказательства. Знаю, это лишь временное решение. Что до доказательств, тут я улыбнулся, чувствуя, как куски пазла собираются воедино. Оставь это мне, есть у меня пара идей, и часть из них касается одной знакомой принцессы. Интересное предложение, сын, его стоит обдумать. А теперь, нам пора». Мы вошли в зал под гром аплодисментов. Аристократы, полгода назад чуть ли не плевавшие мне в лицо титул низшего, инфери, рукоплескали и улыбались. Поздравления, пожелания успехов и десятки самых разных предложений от торговли до замужества подобное сыпалось на меня со всех сторон. Мне даже пришлось раскланяться с отцом и отступить к стене, чтобы избежать их назойливого внимания. И когда я уже подумал, что оказался один, Адриан Лекс, раздался со стороны издевательский голос, в котором я без труда узнал Антея. «Победитель игр, новый любимчик богов. Посмотрим, сколько это продлится». В ответ я лишь поднял бокал с шампанским. «Твое здоровье, капитан!» Антей прорычал в ответ что-то неразборчивое и быстро скрылся в толпе. «Удачно, потому что мне не хотелось влезать с ним в новые дрязги. Особенно сейчас, когда центральное возвышение, в центре которого гордо высился древний каменный трон, затопил сверкающий свет, а затем из света выступила высокая мускулистая фигура в белоснежном хитоне и обручем из молнии на голове. По толпе пронеслись восхищенные вздохи, и аристократы, все как один опустились на колено. «Эллины!» Голос владыки Зевса громом прокатился по просторному помещению. «Встаньте, гордый народ, ибо меньше всего я желаю видеть вас склонившимися. Встаньте и внемлите волю Олимпа». Бог с добрым лицом оглядел своих подданных, но тут же его брови сошлись на переносице, а в глазах засверкали молнии. «По нам нанесли удар, Эллины. Прошлый император мертв. Как ваш владыка, как ваш бог, я хочу знать, что вы намерены делать». Ветвистая молния с грохотом сорвалась вверх и выбила десяток синих искр, и ответ не заставил себя ждать. Сотня глухих ударов кулаком в грудь, и древний клич греческих воинов возносится к потолку. «Ответим тысячекратно». «Верно», — громовержец кивнул, довольный произведенным эффектом. «А теперь время нового лидера взойти на трон». В руках Зевса возникла золотая корона, по которой туда-сюда бегали сотни синеватых разрядов. А еще от предмета буквально разило мощью, той самой первобытной, от которой замирает сердце и захватывает дух. Первый дар – артефакт, который позволит новому императору использовать все 12 символов на полную мощность. Носитель сливал их воедино, а не просто позволял переключаться между ними. Больше, чем омега умноженный на 12, это мощь, которая ставила тебя на одну ступеньку с богами. Если бы император в моем видении носил корону, то четверка олимпийцев не отделалась бы парой царапин. Это была бы бойня насмерть. Корона нашла себе достойного носителя. Зевс поднял первый дар высоко в воздух. «Эллины, приветствуйте своего нового императора». Я заметил шагнувшего вперед отца и улыбнулся. «Не самый простой путь, но дело сделано. Моя победа в Олимпийских играх обеспечила отцу место императора. Семья Лекс в безопасности, а Гордиан получил то, о чем так долго мечтал». Словно почувствовал приближение отца, корона засияла ярче солнца, а затем опустилась на голову сидевшего на троне мужчины. «Кастор Рекс, время будто остановилось. Я словно видел происходящее словно в замедленной съемке и через очень плохую камеру. Череда картинок. Каменное лицо отца, победный лик громовержца, в глазах которого одна за другой гонялись молнии, и довольная ухмылка Кастора. Победная ухмылка Кастора. А затем до меня донеслись его слова. «Гордиан Лекс, за государственную измену и убийство императора ты проговариваешься к смерти. Стража, увести его». Отец не сопротивлялся, когда его окружили гвардейцы, не сопротивлялся, когда они прижали его к полу и нацепили наручники, не сопротивлялся, когда те потащили его к выходу. Казалось, от потрясения он потерял волю к жизни, но я на него не смотрел. Все мое внимание приковал толстоватый мужчина, который с усмешкой расположился на каменном троне. Я смотрел только на него, на его лицо, и потому, когда наши взгляды пересеклись, я без труда сумел уловить два сказанных мне слова: «Ты, следующий, конец».